И от этого очень желанны они не были. А ту, которую он любил, любит другой, и она далеко. И у нее, наверное, уже дети. И вообще, при воспоминании об этом, Медучину почему-то обидно. И от этой обиды ему бы сейчас никого из них видеть не хотелось. Он стал вспоминать своих друзей и думать, кого бы из них он сейчас желал увидеть. Но занятие оказалось бесполезным. Почему-то вспоминались друзья, которых уже нет и не будет никогда, которые погибли раньше, чем это предстоит Медучину. И за 15 чукотских лет на памяти Медучина случаев было достаточно. Все это не вносило разрядки в его настроение, и он стал думать, есть ли какая-нибудь закономерность в том, что он сейчас лежит больной в кукуле, в палатке, засыпанной снегом. Ни в одной гибели товарищей за все эти 15 лет он не видел закономерности. Все было дело случая. Но ведь случай тоже порождается обстоятельствами. И от этого Медучину стало совсем тошно. Он пытался не думать ни о чем. Но ни о чем не думать было трудно, не получалось. Если бы сейчас он имел силы доползти до лодки, столкнуть ее в воду, через день он проплывал бы мимо Избянова, и ребята нашли бы его, и все бы обошлось. И лежал бы он теперь не в кукуле, а на оленьих шкурах в жарко натопленном доме. И дед Тимофей ворчал бы. «Ишь ты, болеть надумал! Это ты бросай! Болеть нынче не модно! Я вот тебе совет дам, рецепт по-вашему, как долго жизнь прожить. Ты перво-наперво водку крепкую пей и табак крепкий кури, а печь топи сухими дровами. Понял?» Улыбается. Медучин вспоминает старика. Хорошо ему от этих воспоминаний. Вот и верного-то дед Тимофей подарил. Серьезный пес, по пустякам хозяина не тревожит. Смотрит на собаку Медучин, уповает на судьбу, не волнуется, верит собаке, потому что знает. Почувствуй верный худое, ворвался бы в палатку, стал тормошить или скулить от страха стал бы, или вовсе к людям убежал бы, к другим людям, через всю тайгу, к живым. Но верный лежит спокойно, засыпанный снегом. Иногда поднимается, встряхнется и снова ляжет. Два раза убегал, возвращался сытый. Медучину кормить его нечем. И нет у пса никакого предчувствия, и от этого спокойно Медучину, не паникует он. А что предчувствие у пса должно быть, он это знает. Себя хорошо знает Медучин, вот в чем дело. Хорошо сейчас ученым, все не могут по полочкам разложить, гипотезы обеспечить, всему слова дали. Парапсихология, телепатия, проскопия, психокинез, прикогниция и вообще экстрасенсорное восприятие. Хорошо им в кабинете слова придумывать. А вот что придумать сейчас? Может быть, все-таки постараться и внушить собаке тревогу, надоумить верного, сходить к людям и привести их сюда. Когда-то у Медучина получалось многое из того, чему сейчас пока еще трудно найти объяснение. Он возвращался из длительных поездок по тундре и мог спросить у жены: «Припомни, что с тобой было 12-го в прошлом месяце?» Она по одной ей ведомым лабиринтам ассоциаций вынимала из памяти этот день, удивленно смотрела на Медучина. «Я целый день плакала». Однажды он вместо середины лета